Явление третье. Лиза, Софья со свечкой, за ней Молчалин. Софья. «Что, Лиза, на тебя напала? Шумишь?» Лиза. «Конечно, вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало». Софья. «Ах, в самом деле рассвело!» Тушит свечу. «И свет, и грусть, как быстро ночи!» Лиза. «Тужите, знай, со стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел, я обмерла. Вертелась перед ним, не помню, что врала. Ну что же стали вы? Поклон, сударь, отвесьте. Подите, сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно. А в доме стук, ходьба, метут и убирают». Софья. «Счастливые часов не наблюдают». Лиза. «Не наблюдайте, ваша власть. А что ответ за вас? Конечно, мне попасть». Софья Молчалину. «Идите, целый день еще потерпим скуку». Лиза. «Бог с вами. Прочь возьмите руку». Разводит их. Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым.